Тебя ни одна пуля не убьет. Я заговор такой сделал. Обо всем говорили, об одном умолчали в доме Лыковых. О Лизавете. Только старая бабушка Феня не выдержала и без упрека, скорее с сожалением, сообщила. От греха-то не смогла уйти. Что уж там, Господи, и перекрестилась истово. А на следующее утро с позаранку отправился Иван пешком в соседнее село Зырянку, где и врачевала его жена Елизавета Тихоновна, стал быть, Лыкова. Узнал он, где изба ее. Увидел через окно ее в больничке. Обходить не решился, все уравновешивало свое состояние. К горлу комом подступала обида и злость пальцы сводила. Мыслью понимал, трудно одной, еще жить охота, тем паче на меня похоронка пришла, а сердцем не хотел мириться с этой мыслью, не мог. Сидел в кустах на огороде, курил. Ну, дождался Иван вечера, когда Елизавета Тихоновна вернулась домой окончательно. До этого четырежды забегала она в избу на короткое время. Не докурив, последней самокрутки шагнул за ворота. У крыльца долго вытирал ноги, хотя было сухо на дворе, стараясь унять озноб, напавший на него. Никогда в жизни его так не било, как в те минуты. Дальнейшее плохо помнит. Шагнул в дом через порог. Увидел ее испуганные дикие глаза, уставленные на него, как ствол пистолета. Завиток колокольчик над ухом. Он запомнил, что колокольчик этот стал седым. И не поразился, потому что сразу же боковым зрением заметил чужую фуражку на гвоздике. Бросился к жене, крикнул: что же это ты наделала? Схватил ее, начал душить, не помня себя, и задушил бы, наверное. Да в последний момент за занавеской заплакал ребенок. Ну, выпустил ее, кинулся на улицу, задев плечом за косяк, домой вернулся под утро. Двое суток не ел, двое суток не спал, лежал, курил, смолил за самокруткой самокрутку. На третьи сутки подошла мать. Протянула стакан. «Выпей, Ванюша, выпей». Он выпил самогон. И с того момента начал пить. Попал на фронт и там продолжал пить. Пахло штрафным батальоном. Ну вот, на счастье, отыскался Мишка-брательник. К тому времени начальник при орденах, при должности. И упросил перевести Ивана Лыкова в его, Михаила Лыкова, подчинение. А теперь вот попрекает: карьеру порчу, ящеренок несчастный. «Комбата не видали?» — услышал он глуховатый голос замполита. Лыков-старший нехотя поднялся, покрутил головой, словно стряхивая воспоминания, вздохнул глубоко и вышел из палатки. Глава 16. Галинка накрывала на стол, а Валентин не садился, потому что играл с существом, которое плохо различал. У существа не было лица, тела, но оно существовало. Смеясь, бегала и звала «Па!», словно гудела «Па! Па! Товарищ капитан!». Сафронов разомкнул глаза. Его тряс шофер. «Приехали! Я сигналил, а вы не реагируете!» К машине подходили Чернышов и Н.Ш. «Дядя Валя, разворачивай контору!» Палатку поставили быстро. Сафронов пожалел, что не засек время. Новый санитар оказался полезным и шустрым. Опыт имею, пионер-вожатым был, приходилось. Он хорошо улыбался, показывая ямочки на щеках.